Но почему? Он же мог и раньше. В половине случаев уходит именно в последний момент. Психология. И расчет. Труднее задержать. Вот сука! Налился кровью товарищ Буров. Лучше подумайте, как по начальству докладывать будем. Если тихо ушел, хрен с ним. А если начнет сволочь заявление делать? Но ведь проверяли же! И у вас тоже проверяли! Совершенно точно можно проверить на триппер. А на это совершенно точно не проверишь. Ладно, я остаюсь. Может, еще удастся что-нибудь сделать. Поймав на себе мой изумленный взгляд, спецкор пожал плечами, что, видимо, означало: «Вот такие, сосед, у нас с тобой дела». Из-за отсутствия двух зарегистрированных пассажиров наш рейс задержали, и сквозь иллюминатор я видел, как на тележке повезли клетчатый чемодан друга народов, большую спортивную сумку и лыжи спецкора. Когда мы, наконец, взлетели, и погасло табло «Пристегните ремни», я достал бумажный пакетик с заколкой и протянул Алле. «Зачем?» – спросила она. «Знаешь, в племени Чмумумри засушенных махаонов дарят, когда признаются в любви, и предлагают поселиться в одном бунгало». «Ты смеешься? «Нет, я серьезно. «Ты смеешься? Нет такого племени, Чмумумри». «Есть, я покажу энциклопедию». «Ладно», – кивнула Алла. «Допустим, есть». «Допустим, мы будем жить в одном бунгало. Как ты себе это представляешь?» «Очень просто. Я буду охотиться на львов. Твой сын будет мне помогать, и мы подружимся. Я заработаю кучу ракушек с дырками. Это у них деньги такие. Куплю тебе платье из павлиньих перьев. Потом родится девочка, такая же красивая и нежная, как ты. Мы будем качать ее в люльке, вырезанной из панциря гигантской черепахи. А жираф будет бродить возле озера?» — улыбнулась Алла. «Будет. Изысканный? Изощренный. Костя, ты прелесть. А если к нам в бунгало придет обиженный сильный человек и захочет увести меня с собой?» «По закону племени Чмумумри я проткну его отравленным дротиком». «А если придет плачущая женщина с девочкой, очень похожей на тебя?» «Плачущая?» «Да, плачущая женщина». «Я постараюсь им все объяснить. По крайней мере, девочки похожи на меня. Это трудно». «Не труднее, чем охотиться на львов». «Труднее», — тихо сказала Алла и закрыла глаза. «Хочу спать». Я выглянул в иллюминатор. Внизу расстилалась облачная равнина, похожая на снежное поле. Казалось, вот-вот появится цепочка лыжников. И она появилась. Три черные точки, двигавшиеся одна за другой. «Истребитель! Вон, смотрите!» — радостно закричала пейзанка. «Значит, он не врал!» «Такие люди не врут!» — громко отметился Диаматыч и мигнул мне, давая понять, что я поступил совершенно правильно, оставив своего подчиненного для розыска соскочившего друга народов. Первое, что я увидел, выйдя из самолета, — дежурная улыбка аэрофлотовской девицы и настороженный взгляд прапорщика с рацией. Потом мальчишка-пограничник в будочке долго изучал мой паспорт, внимательно вглядывался в мое лицо и несколько раз спрашивал меня, откуда я прилетел. Это такая у них инструкция. Если вместо коренного советского гражданина спецслужбы попытаются втюхать шпиона, говорящего по-русски с чудовищным акцентом. Но все обошлось благополучно, и на родину меня пустили. Потом мы терпеливо ждали, когда появится наш багаж. И это, наконец, случилось. У Пипиного чемодана-динозавра отломился замок, и наружу вылезла разноцветная тряпочная требуха. Гегемон Толя вздохнул и взвалил лопнувшее чудовище на себя –